День всех святых выпал на четверг. Но мы все в конторе, словно нам некого навестить на кладбище. Кто-то из нас заметил это. Однако лишь Станик откликнулся, сказав, что его жена никогда бы не потащилась на кладбище, угоди он туда первым. Он считает, что есть и гораздо более приятные способы подхватить насморк. Колесо обозрения в Тюильри, например. И что продавцы хризантем сплошь мерзавцы. Он добавляет, что жена бросила его ради актера, с которым он вовсе не желает там встречаться. «Я даже на Каннский фестиваль перестал ездить, лишь бы не наткнуться на него. Так неужели полезу, как дурак, в западню у Лизиной могилы?» Луи легко переводит разговор на Лизу. Никогда не упускает случая вспомнить ту, которую так любил и которая так его мучила. Не знаю, что им движет – цинизм или потребность выговориться. Матильда изучает былую идиллию с любопытством геолога. Что составляло эту любовь? Каковы ее верхние пласты? Что в глубинах? Где самый ненадежный склон? Если верить Луи, Лиза ушла из-за его преданности маэстро. Была не способна уразуметь, как можно пожертвовать собственной карьерой ради чужих шедевров. «Сам-то я, хоть и готов на вечное проклятие ради ночного сериала, тоже представить себе не могу эту высшую честь – творить рядом с самим маэстро». «А этот тип, который отбил у тебя Лизу, что он за актер?» «Из тех, что декламируют Шекспира в колготках. Чистый театрал. В общем, настоящий. Чего уж там». Даже если бы он никогда не повстречал маэстро, Лиза бы все равно его бросила, потому что он работал в тени. Он ее описывает как великую жертву сверкающей мишуры и криков «Браво!», а сценариста, хотя именно с него начинается любой успех, всегда поминают последним. Мир глазеет только на актеров. Сценарист творит мечту, но о его собственном уделе мало кто мечтает. Если он играет в театре, то наверняка встает поздно и не отправится на кладбище раньше 2-3 часов, говорит Матильда. «Пойди, знай. К тому же вы видели, сколько нам сегодня предстоит своротить». Сигюре срочно вернул нам на доработку 10-ю серию, подчеркнув все, что ему показалось непонятным, и исправление заняло у нас добрых 2 часа. Самому Сигюре плевать на эти непонятности. Он жалуется лишь на то, что некоторые фразы и даже целые сцены ставят актеров в тупик, а это тормозит съемку. «Мне казалось, что Сигюре все-таки из тех, кто знает слово «апогей». «В каком это диалоге?» Сцена 21, когда Джонас ляпает какую-то глупость, а Милдред ему отвечает, что речь идет об апогее монгольской мысли. Замени на «зенит». Очень даже мило звучит. «Зенит монгольской мысли». Не уверен, что так для него понятней. Замени кульминацией, пиком или вершиной. Похоже, что съемки пилотной и второй серии прошли довольно успешно. Сигюре не успел перегнать их для нас на кассету, но посоветовал посмотреть денька через 2, когда начнется показ. Он находит, что вышло не так уж плохо, и есть даже парочка удачных моментов. Директор канала еще ничего не видел, и можно вполне резонно предположить, что ему на это совершенно начихать. Ему и без того забот хватает с подбором фильмов, реалити-шоу и выпуском новостей. Как раз сейчас снимаются 3-я и 4-я серия, так что в сроки мы укладываемся. Мне казалось, что Сигюре все-таки из тех, кто способен оценить фразу «Я видела твоего отца, Джонас. Он был смертельно пьян и делал какие-то беспорядочные движения, словно заколачивал воображаемый гроб». «Он также не из тех, кто похвалит нас за 55-ю сцену». «Да, ох уж эта 55-я сцена. Поскольку Мари не платила за электричество, ей вырубили свет. Все действие разворачивается в кромешной тьме. Понятно лишь, что в комнате вместе с ней находится еще кто-то. Вначале ее это пугает, затем приводит в веселое возбуждение, а заканчивается все учащенным сдавленным дыханием. Понятия не имею, как девица, играющая Мари Френель, из этого выпутается. Тут нужны немалые актерские способности. Больше всего Сигюре смущает, что так и остается непонятным, кто же с ней в комнате. Я ответил, что даже сама Мари предпочитает этого не знать. Мужчина это, женщина, ее безвестный обожатель или деверь, никто никогда не узнает. Для Сигюре важно, чтобы зритель не вообразил, будто это ее собственный сын Брюно. Однако мысль о кровосмешении никому из нас даже в голову не приходила. Это лишний раз доказывает, что полная темнота подхлестывает воображение. Хотя воображение самого Сигюре не перестает меня удивлять. Надеюсь, они снимут сцену так, как она написана. Станик облепил края своего экрана множеством бумажек с заметками, стараясь получше обрисовать личность папаши Каллахана. «Уолтер выходит каким-то кретином. Ему нечего переживать, нечего сказать. В диалогах он особенно скучен. И 3/4 всего времени пьян в стельку». «Я не согласен. Уолтер алкоголик, но пьет с некоторой элегантностью. Это даже придает ему некий шарм. Прежде всего, он жаждет нормальности, которой никогда не знал. Но отыскать ее надеется лишь на дне бутылки. После первого стакана он замечает, что вовсе не такой тупица, как все ему твердят. После второго становится обычным человеком. Отныне он добропорядочный отец семейства, на которого можно положиться. «Надо бы ему придумать какой-нибудь особый штришок. Что-нибудь этакое, идущее от сердца». При слове «сердце» мы с Жеромом смотрим на Матильду. «Я тут набросала кое-что для него с Мари, но это не так-то просто», — говорит она, «пока на первый план вылезает тайный воздыхатель». «Можем тем временем подкинуть Уолтеру любовницу», — говорит Жером. «Им достаточно будет взять одну из ассистенток и снять, как они резвятся под одеялом. Время от времени будет высовываться чья-нибудь нога, и все». Говоря о сердце, я имел в виду совсем другое. «Я же вам толкую о биении жизни». О вдохновении, о метафизическом головокружении, о Боге, смерти, небытии и тому подобном. Луи пришла охота покапризничать. Такое обычно случается, когда сживаешься с персонажем. Хоть он и не превратил Уолтера в свое второе «я», но наделил его кое-чем из своей собственной жизни. Кроме всего прочего, заставил пережить потерю любимого существа. Жером любезно, словно хочет доставить нам удовольствие, предлагает скромное экзистенциальное убийство в духе Камю. Уолтер мог бы убить Камиллу, желая ей помочь, и это, по словам Жерома, добавило бы чуточку эмоционального напряжения в отношения между соседями. Похоже, Луи это не воодушевляет. «Уолтер начинает сочинять госпелы, песни проповеди и повстречается с Богом», – заявляю я. «Прямо с ним самим». Матильда думает, что я шучу, но ошибается. Если Бог повсюду, то неизбежно и в нашей саге. И мне кажется логичным дать ему возможность появиться. У нас в запасе 9-й персонаж. Мы его еще не использовали. Уж на роль-то Бога они вполне могут кого-нибудь найти. Чего проще? Маленький видеомонтаж и хоп! Пока Уолтер сочиняет песнь во славу Божию, появляется он сам, собственной персоной. Надо только подать это как можно интимней, строже. Человек, песня, Бог. Идея наверняка немного ошарашивает. Но с моей стороны тут нет ни малейшего зубоскальства. Сигюре призвал нас делать что угодно, от чего я не собираюсь отказываться. Но это и не повод работать абы как. Луи молча встает, подходит к окну, закуривает галуаз. А вам не кажется, что пора вспомнить о Лолли Каллахан? О матери ребят, которая пропала 15 лет назад? Как я сразу не догадался. Луи хочет дать Уолтеру шанс снова встретиться с той, которую он потерял. Во всех персонажах саги есть частица каждого из нас. И если искусство подражает жизни, тем лучше. «Она давно умерла», — продолжает Луи. План у Уолтера был прост. Скрыть от детей ее смерть, чтобы не травмировать их. Он им сказал, что мама уехала, но непременно вернется. Он дал себе лет 10-15, чтобы влюбиться в другую женщину и попросить ее стать Лолли в глазах его детей, чтобы они обрели, наконец, свою мать. «И это ты называешь простым?» «В самом деле, малость замысловата, но почему бы и нет?» «А по-моему, довольно красиво», — говорит Матильда. «Роль, которую он просит сыграть эту женщину, для нее спасательный круг. Ее зовут Ева. Когда-то она пережила несчастную любовь. Ее теперешняя жизнь чудовищно пуста, и, разумеется, у нее никогда не было детей. И вдруг ей предоставляется уникальный шанс стать Лолли. Так ли это завидно — стать авантюристкой, которая ради личного счастья бросила семью?» Но ведь она же возвращается, чтобы заслужить прощение. Для женщины, которая уже ничего не ждет от жизни, нет роли прекрасней. Дети будут ее обожать, отец будет обожать. Вы хоть представляете, сколько любви вдруг обрушится на эту несчастную? Откуда берутся идеи? Как рождаются персонажи? Одно несомненно, эту сагу можно было породить только вчетвером. Стоит кому-то из нас лишь обронить какое-нибудь желание, впечатление, сомнение, другой обязательно подхватит на лету. Кто придумал эту Еву? Все. Она родилась из наваждения Луи, из чувствительности Матильды, из ехидства Жерома и, разумеется, отчасти из моего молчания.